Глава 5. Марина. Я ошиблась. Как только я это окончательно поняла, почувствовала странное опустошение. Так, наверное, чувствует себя океан после бури, резко становясь тихим и спокойным, без высоких волн, сильного ветра, грома и молний. Вот так во мне все замерло и затихло, умерло в очередной раз. За последние 4 года я умирала множество раз. От обиды, от любви, от ревности, от ненависти, от презрения и ярости. Я сама себе часто напоминала кипящую воду и все ждала, когда она окончательно выкипит, и я, наконец, успокоюсь. Я хотела, множество раз хотела успокоиться и простить, но не могла, не получалось. И я вновь начинала бурлить, вспоминая, что Сашка обманывал меня все годы брака. Я была беременна Викой, а он бегал по другим бабам. Я сидела с ребенком, готовила ему ужин, зашивала порванный рукав на куртке, выбирала подарки на праздники, а он изменял. И даже не считал это чем-то ужасным, кстати. Как он мне тогда сказал? «Мариш, ну что ты делаешь трагедию из какой-то ерунды? Я люблю тебя, семья у нас с тобой, а это все фигня, развлечение, чтобы пар спустить. Не надо так переживать». И еще моя любимая. «Марин, ну не надо вести себя так, как будто я какой-то захватчик. Сжег твой дом, убил всех родственников и тебе самой нож в спину воткнул. Почему ты так относишься к обычному сексу?» Я ему тогда не стала объяснять. Просто треснула и обозвала как-то, не помню даже как. Поскольку мне было очень плохо, настолько плохо, что нам с Сашей пришлось отдать Вику на время его матери. Он быстро сменил тактику, перестал пытаться мне доказать, что ничего страшного не произошло, а начал клясться, что больше не будет. Цветочки носил, конфеты, в ногах валялся, прощения просил. Спрашивал, что сделать, чтобы я его простила. Прощать я была не намерена, нет уж, не после подобного унижения. Я собиралась подать на развод, но все никак не находила сил, чтобы даже почитать в интернете, как это правильно делается, настолько была разбита. В итоге заболела, температурила постоянно, и лекарства не помогали. Сашка перепугался и уговорил меня съездить на море. Уговаривал он по своему обыкновению хорошо, напирал на то, что Вике нужна мама, а наша девочка уже неделю живет у бабушки с дедушкой и неизвестно, когда вернется. Ради Вики я на море и отправилась. Физически я там действительно набралась сил, но морально... Когда я поняла, что Сашка специально затащил меня в постель, чтобы удержать рядом с собой, разозлилась. Но аборт... Я бы не простила саму себя, если бы убила своего ребенка. Поэтому я в то время приняла решение, что останусь с мужем. Прощу или не прощу, об этом я даже не думала. Решила, что сначала надо родить, а потом посмотрим. И очень быстро осознала одну интересную вещь. Сашка вызывал во мне слишком много негативных эмоций. Любое общение с ним портило мне настроение надолго. Я плакала и жалела себя. В результате, для того, чтобы выносить ребенка, я постаралась отрешиться от мужа, отодвинула его от себя как лишнюю деталь. Всячески избегала, почти не разговаривала и старалась даже не смотреть в его сторону. Никакого секса у нас, само собой, тогда не было. И я не думала о том, с кем Сашка спускает пар. Сосредоточилась на рождении Даши. Такую же линию поведения я выбрала и после появления нашей второй дочери на свет. Чтобы молоко не пропало, да и огорчаться лишний раз не хотелось. Подобное сосуществование было для меня удобным и комфортным. Но Сашка мое мнение не разделял, и с тех пор, как Даше исполнился год, периодически пытался что-то вякнуть, как он выражался о нас. Во время этих разговоров ко мне возвращалось все, и обида, и отчаяние, и горечь, и даже почти ненависть к нему, разрушившему нашу семью. И чем сильнее напирал на меня Сашка, тем старательнее я отгораживалась от него. Я и спать с ним начала лишь поэтому, только отстал бы, но пыталась сделать это реже. Потому что во время секса с мужем я испытывала жуткую ярость. Мне хотелось прибить Сашку с особой жестокостью. А после вновь приходила обида, и я запиралась в ванной, чтобы вдоволь поплакать. Вот так мы и жили уже 4 года. Не знаю, как Сашке, а мне давно казалось, что это все похоже на ад. Но что с этим делать, я не знала.